Колеса Мерседеса ожесточенно заскрежетали в крутом повороте на голой земле. «Браво, Эсекиэль! Твой неожиданный вираж позволил тебе перехватить викторину как раз посредине продолговатого эллипса, который описал «Мустанг». Мощный киль Мерседеса устремился прямо на радиатор «Мустанга», смял его и превратил в дымящийся, чихающий аккордеон. Ты вышиб его из игры, Эсекиэль». «Этого было предостаточно, чтобы кончать сражение», — говорит Эсекиэль. «Но ведь вы знаете викторину. Пибо Лондоньо толкнул меня, дав знать, что «Мустанг» продолжает нас преследовать, или лучше сказать, призрак «Мустанга», верно?» «Действительно, Эсекиэль, за твоей спиной послышался прерывистый храп искалеченного мотора, послышались англосаксонские вопли Уильяма. Можно было подумать, что кричит сам Рейдьярд Киплинг, окруженный туземцами. Ты напрасно старался уйти от толчка, Эсекиэль. Захрустели сломанные ребра Мерседеса. Пибо Лондоньо ткнулся вперед прямо на стекло. Еще немного, и он бы раскроил себе лоб. Резкий запах пролитого бензина пополз в темноту. Но этот бешеный наскок, Эсекиэль, был последней атакой, в которую ринулся викторина. Непобежденный автомобиль, а он. Тебе удалось вырулить в бок, Эсекиэль, чтобы не быть разбитым в смятку, не превратиться в груду металла. Фонари грузовичка Рамунчо подмигивали впереди, в туманной дали. Позади остался побежденный бойцовый петух, бившийся в агонии фонтан кипящей воды, из которого выскочил викторина, проклиная Джорджа Вашингтона, совершенно непричастного к этим событиям, а вслед за ним в ту же самую дверцу выскочил Уильям. Вторую дверцу, превращенную в парализованный лист железа, заклинило навеки. «Мы хотели отпраздновать победу нашего Мерседеса кругом почета по пустырю», заканчивает Эсекиэль. «Но и Мерседес превратился в кучу дерьма. Через 20 метров он встал, как вкопанный». «Да, он остановился, величественный, но ни на что не годный, как статуя генерала, Эсекиэль». Пассажиры грузовичка во главе с Рамунчо приступили к торжественной церемонии дележа добычи. Ты, победитель, взял себе на память звонкое радио Мерседеса. Пибо Лондоньо прихватил с собой 2 запасные шины. Он это заслужил. Рамунчо выпотрошил «Мустанга» как хирург, готовящий пациента для пересадки всех органов. Остальные зрители тоже не отставали, за исключением рыжего садиста. Он удовольствовался тем, что располосовал великолепную кожу на сиденьях опасной бритвой, которую вытащил из кармана, выпустив на свободу пружины и конский волос решительно без всякой надобности, просто так, чтобы душу отвести. «А что же делал викторину, Эсекиэль?» «Викторину?» — говорит Эсекиэль и не может скрыть свое удовольствие. Викторину зашагал в пыльную темноту с пустыми руками. Он не привык к поражениям. Не знал, что такое потерпеть крах. Через 30 минут мы его догнали, предлагали сесть в грузовик, настаивали, спорили, упрашивали. Не упрямься, не будь дураком. Но только слова напрасно тратили. И в конце концов оставили наедине с его тихой яростью и восходящим солнцем.